Жертвоприношение в центре Праги. Эдуард Шеварднадзе перевел Панкина послом в Прагу. Новым президентом Чехословакии стал знаменитый диссидент и драматург Вацлав Гавел. Имелось в виду, что литературному критику Панкину будет проще найти с ним общий язык, чем карьерному дипломату. Эта мысль пришла в голову Шеварднадзе после того, как в феврале 1990 года Гавел приезжал в Москву. Проводив Гавела, министр отправил шифровку Панкину в Стокгольм. В силу известных причин европейское направление вышло сейчас на передний план нашей внешней политики. Особенно бурно и неординарно развиваются события в странах Восточной Европы. Не буду скрывать, что нынешний уровень работы совпосольств в этих странах уже не удовлетворяет. Вот почему принято решение направить послами туда наиболее квалифицированных, опытных дипломатов, которые могли бы помогать руководству страны вырабатывать и осуществлять политику на этом важном направлении. С учетом всех этих обстоятельств мы имеем в виду внести предложение о назначении вас послом в Чехословацкую республику. В Праге, как и в Стокгольме, Панкин тоже вел себя так, как считал нужным. Охотно встречался с людьми, давал интервью, смело разговаривал с журналистами, не потому что сам был журналистом, а потому что был уверен в себе и не боялся. Он так и остался чужаком для мидовской элиты. Ему постоянно выговаривали за отклонение от принятой практики. «Я как мог отбивался от них», — не без удовольствия вспоминает Борис Дмитриевич, «писал в Москву: я всех ваших табу не знаю, поэтому нарушаю какие-то неписанные правила, но дело делаю, и если нарушение оказывается во благо, так чего вам еще надо?» Коллектив пражского посольства тоже злился на посла. Дело было не только в идеологических разногласиях. Многочисленное советское посольство просто не могло смириться с тем, что рухнул коммунистический режим и закончилась удобная и сытая жизнь. Эти люди чувствовали себя в чужой стране полными хозяевами. Один пьяный советский дипломат, когда его остановили пражские полицейские, кричал на них: «Наши танки здесь, а вы меня задерживаете?» Когда Панкин уже стал послом, было принято решение о выводе советских войск из Чехословакии. Советские генералы просили не торопиться. «Нам нужно время, чтобы подготовиться к их приему и размещению на советской территории». Чехи резонно отвечали: «Мы ваши проблемы понимаем. Но когда вы в одну ночь ввели сюда войска, разве вы думали о том, где вы их разместите? А теперь у вас полтора года впереди». Панкин был сторонником скорейшего вывода советских войск, как и командующий группой войск генерал-полковник Эдуард Аркадьевич Воробьев, впоследствии депутат Государственной Думы. «А вам было интересно перебраться из Стокгольма в Прагу?» — спросил я Панкина. «Еще бы. Прежде всего, у меня появилась возможность принести извинения за ввод советских войск. Похоже, ваши извинения не очень помогли. Все равно Чехия, как и другие восточноевропейские страны, смотрит на Россию с подозрением, с опаской, с тревогой. Если бы все было так легко, извинился, и будто ничего не было, и все забыто, так не бывает. Но мне кажется, что сожаление, идущее от души, не прошло незамеченным. Утром 21 августа 1990 года советский посол пришел к тому месту, где сжег себя студент Карлова университета Ян Палах и возложил цветы. Он был первым советским официальным представителем, который счел своим долгом сделать нечто подобное. Студент Ян Палах покончил с собой в 1969 году в знак протеста против оккупации Чехословакии. 16 января 20-летний Палах купил белое пластмассовое ведро с крышкой и налил в него бензина на заправочной станции на той же улице, где обедал в студенческой столовой. На главном почтамте оставил несколько писем. Примерно в 4 часа дня с ведром полным бензина он подошел к Национальному музею в самом центре Праги, снял крышку с ведра, облил бензином голову и одежду и зажег спичку. Нестерпимая боль погнала его через мостовую к тротуару. прохожие, замершие от ужаса, увидели, как движется пламенный шар. На углу Ян Палах упал. Первым опомнился регулировщик уличного движения. Он набросил на горящего юношу свою шинель и сбил пламя. За годы, прошедшие после смерти Яна Палаха, чешские журналисты подробно описали его короткую жизнь. Он был одинок, молчалив, вежлив и очень внимателен к окружающим. За год до смерти вместе со студенческим отрядом он побывал в Советском Союзе и сумел там добиться, чтобы бригада получала полноценное питание, и все издевательства со стороны лагерного начальства прекратились. Он сделал это один, не устраивая собраний и не требуя от товарищей поддержки. В своих последних письмах он пишет о некой группе единомышленников, но никаких следов этой группы ни тогда, ни потом найти не удалось. Придумал ли он эту группу, чтобы придать своим требованиям более солидный характер? Эти требования выглядят очень скромными. Главное из них – отменить цензуру и закрыть газету, которая приветствовала ввод Чехословакию войск стран Варшавского договора. Ян Палах не требует от оккупантов немедленно покинуть страну. Его протест направлен не против власти чужой державы, с которой он ничего не может поделать, а против инертности внутри собственной страны, против медленного привыкания к самому ужасному. Он верит во внутреннее сопротивление. Он убежден, что если интеллигенция, студенты и рабочие объединятся, единая воля народа заставит оккупантов уйти. У него обгорело 85% кожи, но он жил еще 4 дня. Когда приходили мать и брат, старался улыбаться, хотя говорить для него уже было мукой. После его смерти медсестра уверяла, что последними словами Яна Палаха были «Никто не должен последовать моему примеру». Слишком складная фраза, но она устраивала власть. На похоронах ректор университета и министр культуры заклинали студентов, вынужденные стране живыми. До последней минуты Ян Палах хотел знать, что изменил его поступок. Зашевелились ли люди, правительство? «Этого слишком мало», — шептал он, когда медсестра читала ему газеты. Он напрасно ждал каких-то известий. Руководители страны, Александр Дубчик, первый секретарь ЦК Компартии, и Олджих Черник, глава правительства, выразили его матери соболезнования, но ничего не сделали. Они еще у власти, но уже сдались, и поступок Яна Палаха их только пугает. Они искренне верят, что единственное, что нужно стране, это порядок, спокойствие, нормализация. Вскоре они лишатся своих постов. Цензура усиливается, коллаборационисты уже сидят в редакциях всех газет, советские войска со всеми удобствами устраиваются в стране, где много дешевого хрусталя, бочкового пива и свежей ветчины. Нормализация, в кавычках, будет продолжаться 20 лет. Я хорошо помню январские дни 1969 года, когда на больничной койке умирал Ян Палах, и мир был в шоке. Мне 12 лет, я учусь в 5 классе, и после занятий мы ходим в музей вооруженных сил. Вход бесплатный, и в музейном кинозале тоже бесплатно крутят документальный фильм о чехословацкой контрреволюции, которая с помощью американских империалистов и западно-германских реваншистов готовила вооруженный мятеж против социализма. Советские газеты ничего не писали о Палахе. Мы ничего не знали о Палахе. Другие знали, но отнеслись спокойно. Сумасшедший.